«Хорошо, на сегодня грамматики хватит», — сказала тетя Жозефина. «Я рада вас видеть и приглашаю разделить со мной жизнь в пещере. Не думаю, чтобы капитан Шем нас тут отыскал». «Мы не останемся здесь», — нетерпеливо проговорила Вайолет. «Мы плывем назад и забираем вас с собой». «Ни за какие ковришки». Тетя Жозефина употребила выражение, означавшее «ни за что» и не имевшее никакого отношения к ковришкам. «Я так боюсь капитана Шема, что не хочу встречаться с ним. После всего зла, что он вам причинил, я думала, вы тоже его боитесь». «Мы и боимся», — ответил Клаус. «Но если мы докажем, что на самом деле он граф Олаф, его посадят в тюрьму. А доказательство — это вы. Если вы расскажете мистеру По, что произошло, графа Олафа арестуют, и мы будем в безопасности». «Ну и расскажите сами, если хотите», — ответила тетя Жозефина. «А я остаюсь здесь». «Без вас мистер По не поверит, что вы живы», — настаивала Вайолет. «Нет, нет и нет», — отрезала тетя Жозефина. «Я слишком напугана». Вайолет набрала воздуху в легкие и взглянула в лицо своей перепуганной опекунши. «Мы все напуганы», — сказала она твердо. «Мы испугались, когда встретили капитана Шема в лавке. Мы испугались, когда думали, что вы бросились в окно. Мы боялись, когда нарочно вызывали у себя аллергические реакции. Мы боялись, когда выкрадывали парусную лодку. И мы боялись, когда плыли по озеру во время урагана. Но нас это не остановило». Глаза тети Жозефины наполнились слезами. «Я не виновата, что вы храбрее меня», — опять захныкала она. «Я не поплыву в парусной лодке по озеру. Я не буду звонить по телефону. Я останусь здесь навсегда, и ничто вами сказанное не вынудит меня переменить решение». Тут вперед выступил Клаус и выложил главный козырь. Выражение, означающее «сказал кое-что очень убедительное», что приберег к концу спора. «Гиблая пещера выставлена на продажу». «Ну и что?» — сказала тетя Жозефина. — А то, — ответил Клаус, — что скоро здесь появятся разные люди, чтобы посмотреть на нее. И среди них... — он сделал многозначительную паузу. — Будут агенты по продаже недвижимости. Рот у тети Жозефины широко открылся, и сироты увидели, как она сглотнула слюну. — Окей... — сказала она с тревогой, озирая пещеру, как будто в темном углу уже притаился агент по продаже недвижимости. — Я еду.